778 гуру. Стремитесь к тому, чтобы было к чему приложить. Даже луч бессилен, если не к чему приложить. Так, напрягая силы духа и принимая в щит стрелы врага, мощь свою умножаем. Нельзя почить в сладости благостного покоя, когда силы зла так неистово напряжены в последней попытке сокрушить свет. Уходящие тени, но еще страшные и опасные, в ослеплении своего безумия. И все же поражение их неминуемо. Смотрите внимательно, как будут они получать удар за ударом. Никакие усилия их добиться победы плодов не дадут. Под знаком обреченности и неуспеха будет уявляться темная активность в грядущие дни».